Ты, наверное, лучше меня знаешь, какой он тогда становится. Да, я знаю. Джим помолчал, потом снова взял ее руку и сказал. За это он умрет. Джим, его смерть не вернет тех, кого он убил. Я сейчас думаю не о них. Если ты думаешь обо мне, можешь не тратить на меня свое сочувствие. Я сумею отомстить за себя по-своему. По крайней мере, одному я научилась. Всегда рассчитывать только на себя. Мэри, женщины хрупкие существа, при всем своем мужестве. Лучше держись в стороне от всего этого. Дальше мое дело. Мэри не ответила. У нее имелись свои планы, в которых Джиму не было места. «Что ты собираешься делать?» — спросил он. «Я еще не решил», — солгала Мэри. «Если он уезжает завтра вечером, то тебе некогда будет решать», — сказал Джим. «Дядя ждет, что я поеду с ним, и тетя Пейшенс тоже». «Ну а ты?» «Посмотрим, что будет завтра». Какие бы ни были у нее чувства к этому человеку, она не рискнет доверить ему свои планы. Все-таки он неизвестная величина, и к тому же враг правосудия. Вдруг Мэри сообразила, что, выдав дядю, она, возможно, выдаст и его. «Джим, если я попрошу тебя кое-что сделать, что ты мне ответишь?» — спросила она. Тут он впервые улыбнулся, ласково и насмешливо, как тогда в Лонстоне. Вся душа Мэри так и рванулась к нему при этой перемене. «Откуда я знаю?» — сказал он. «Джим, я хочу, чтобы ты уехал отсюда». «Сейчас уезжаю». «Нет. Я хотела сказать, совсем уехал, с пустошей, подальше от Ямайки. Скажи, что не вернешься сюда больше. Я справлюсь с твоим братом. От него мне ничего не грозит. Я не хочу, чтобы ты приезжал сюда завтра. Пожалуйста, обещай мне, что уедешь». «Что это ты задумала?» «Тебя это совсем не касается. Но может быть для тебя опасным. Больше я ничего не могу сказать. Хотелось бы, чтобы ты мне доверял». «Доверял тебе? Господи, ну, конечно, я тебе доверяю. Это ты мне не доверяешь, несчастная дурочка». Он тихо засмеялся, нагнулся к ней, обнял и поцеловал, так, как тогда в Лонстоне. Но теперь он целовал ее сердито и нетерпеливо. «Ну и ладно, играй свои игры, а я буду играть свои», — сказал он. «Если обязательно желаешь геройства, я не могу тебя остановить. Но ради своего лица, которое я поцеловал и еще хочу целовать, береги себя. Ты ведь не хочешь, чтобы тебя прикончили. А сейчас мне нужно уходить. Через час рассветет. А если и мои, и твои планы провалятся, что тогда? Ты огорчишься, если мы с тобой больше никогда не увидимся?» «Да нет, конечно, тебе все равно». «Я этого не говорила. Ты ничего не понимаешь». «Женщины думают совсем не так, как мужчины. У нас разные дороги. Вот за это я и не люблю женщин. От них одна путаница и неприятности. Было довольно приятно прокатиться с тобой в Лонстон, Мэри. Но когда, как сейчас, речь идет о жизни и смерти, Богу известно, мне бы хотелось, чтобы ты была за сотню миль отсюда. Или смирненько сидела бы за вышиванием где-нибудь в уютной гостиной. Там твое место». «Я никогда не жила такой жизнью. И вряд ли когда-нибудь буду». «Почему нет? Когда-нибудь ты выйдешь замуж за фермера или мелкого торговца и будешь вести почтенную жизнь среди своих почтенных соседей. Только не рассказывай им, что жила в трактире Ямайка, и за тобой ухаживал конокрад, а то они и на порог тебя не пустят. Прощай, желаю успеха». Он встал, подошел к окну, выбрался наружу через дыру в стекле, повис, держась одной рукой за простыню, и спрыгнул на землю. Мэри смотрела на него в окно и инстинктивно помахала рукой, Но он, не обернувшись, тенью скользнул через двор и исчез. Мэри медленно втащила в комнату простыню и застелила кровать. Скоро утро. Больше она не ляжет спать. Мэри сидела на кровати, дожидаясь, пока отопрут дверь, и составляла планы на вечер. Важно не вызвать подозрения за весь долгий день. Нужно будет держаться пассивно, может быть, слегка угрюмо. Как будто ее сопротивление окончательно сломлено, и она готова отправиться в путь вместе с трактирщиком и тетей Пейшенс. А позже она придумает какой-нибудь предлог уйти к себе. Скажет, что устала или хочет отдохнуть перед ночным путешествием. И тогда наступит самый опасный момент. Нужно будет незаметно выбраться из трактира и, словно заяц, мчаться в Олтерном. На этот раз Фрэнсис Дэйви ее поймет. Время дорого, он должен будет действовать соответственно. А договорившись с ним, она вернется в Ямайку в надежде на то, что ее отсутствие никто не заметил. Здесь придется рискнуть. Если трактирщик зайдет к ней в комнату и увидит, что ее нет, за ее жизнь не дашь ей ломаного гроша. Нужно быть к этому готовой. Тут уж никакие оправдания ее не спасут. Но если он поверит, что все это время она мирно спала, тогда игра продолжается. Они приготовятся к отъезду, может быть, даже усядутся в тележку и выйдут на дорогу. А дальнейшее не ее забота. Их судьба будет зависеть от Олтернанского викария. Дальше она ничего не могла предвидеть, да и не хотелось заглядывать слишком далеко в будущее. Итак, Мэри ждала, пока наступит день. Когда же он наступил, то тянулся бесконечно. Каждая минута казалась ей часом, а час — вечностью. Напряжение сказывалось на всех в доме. В тягостном молчании они дожидались вечера. При свете дня почти ничего нельзя было сделать. Вдруг кто-нибудь зайдет в трактир. Тетя Пейшенс, бестолково суетясь, семенила из кухни в свою комнату и обратно. В коридоре и на лестнице все время звучали ее шаги. Она связывала в узлы свою жалкую одежду и снова развязывала, как только в ее затуманенном мозгу шевельнется воспоминание о какой-нибудь забытой вещи. Она беспомощно топталась в кухне, заглядывала в ящики буфета, беспокойно перебирала кастрюльки и сковородки, не в состоянии решить, какие из них взять с собой, а какие оставить. Мэри помогала ей по мере сил, но для нее задача усложнялась пониманием ненужности этой работы, ведь она, в отличие от тети, знала, что все эти труды напрасны. Когда Мэри на минуту позволяла себе задуматься о будущем, сердце у нее сжималось. Как поведет себя тетя Пейшенс? Какое у нее будет лицо, когда заберут ее мужа? Она как ребенок. За ней и нужно ухаживать, как за ребенком. Вот опять прозвучали мелкие шажки вверх по лестнице. Слышно, как она волочит по полу сундук, как топчется по комнате. Заворачивает в шаль подсвечник и откладывает его в сторону, рядышком с треснутым заварочным чайником. И все только для того, чтобы снова все это развернуть, заменив еще более древними сокровищами. Джосс Мерлин хмуро наблюдал за ее действиями и время от времени злобно ругался, когда она спотыкалась или роняла что-нибудь на пол. Ночное бдение в кухне не улучшило его настроение. Вахта прошла без происшествий, гость не явился, но дядя Джосс от этого лишь стал еще беспокойнее, чем раньше, если только это возможно. Он шатался по дому, взвинченный и рассеянный, что-то бормотал про себя, осторожно выглядывал в окна, словно проверял, не подкрадывается ли кто. Нервное состояние трактирщика передавалось его жене и Мэри. Тетя Пейшенс, тревожно глядя на него, тоже начинала оборачиваться к окну и прислушиваться, дергая ртом и теребя краешек фартука. Коробейник, запертый в кладовой, не подавал признаков жизни. Трактирщик же не заглядывал к нему и не заговаривал о нем. Это молчание само по себе казалось зловещим, странным и неестественным.